Она способна смерть сделать жизнью. Буря. Уильям Шекспир. Майкл чувствовал себя как никогда сбитым с толку. Со вчерашнего дня он дважды обращался из зверя в человека и обратно. Днем его кольцо с магическим компасом снова подвело. Стрелка компаса сначала дергалась как бешеная, а затем просто лениво вертелась. Попытки Майкла найти Филиппу Монтроуз, как и Селину Руссо, не приводили ни к чему, и он не знал, что ему делать. Сегодня утром он обратился в волка, как только кольцо снова уверенно указало ему в одном направлении. Однако Майкл теперь не доверял компасу. Подобные вещицы начинали терять силу, когда находились долгое время вдали от Создателя. А это кольцо с волшебным компасом уже дважды не оправдало ожидания Майкла. Невозможно, чтобы смертная девушка вроде Пипы, находясь в одном месте, умудрилась бы переправиться на такое далекое расстояние, если только она не... У Пипы, должно быть, тоже был доступ к магическому зеркалу. А тогда это значит, что она все это время могла самостоятельно вернуться в Новый Орлеан, как и сам Майкл. А если у нее был доступ к магическому зеркалу, то и у Селины был, что в свою очередь означает, что Селина, скорее всего, исчезла по своей воле. Мысли Майкла продолжали кружиться, точно как стрелочка компаса в бесполезном кольце. Он фыркнул себе под нос от растерянности, пытаясь определиться, что ему делать дальше. Было куда проще верить в то, что Бастиан являлся злодеем во всех произошедших событиях, что он исполнял эту роль первоклассно. Однако возможно ли, что сама Селина была злодейкой в этой истории? Злодейка, которая скрылась в ночи, как последний трус. Если бы Валерия Генри могла слышать мысли Майкла, она бы узнала, как отвратительно и нагло он ей соврал. Все, что Майкл делал, он делал лишь ради Селины. Разумеется, он хотел спасти Пипу, однако больше всего ему хотелось найти Селину и поговорить с ней лицом к лицу. Может быть, было глупостью со стороны Майкла верить в то, что молодой человек, предложивший руку и сердце девушке и желающий жениться на ней, заслуживает чего-то большего, помимо участи быть отвергнутым без объяснений или раздумий. Он хотел, чтобы Селина сказала все собственными губами. Ему нужно было услышать все от нее, чтобы начать забывать. Чтобы он смог ее отпустить. «Ты ничего не ел?» Эмили Сен-Жермен появилась из-за снежной завесы, таща в пасти существо, которое напоминало зайца. Не добавив ни слова, она положила безжизненное животное перед Майклом. Майкл фыркнул. «Я не голоден». Он не привык к мысли о том, чтобы есть в образе волка. «Ешь, потому что тебе потребуются силы». Эмили носом подтолкнула зайца ближе к Майклу. «Я разузнала кое-что о местонахождении юной блондинки. Тебе эта информация может быть интересна». Подозрения закрались в голову Майкла. «Как?» — поинтересовался он. «Нимфа, с которой я разговаривала у реки, рассказала мне, что планируется большое собрание между Летним Королевством и Зимним, и они должны встретиться на границе у моста сегодня на закате». «И почему она тебе все это рассказала?» «Поскольку она знала, что меня это заинтересует». Эмили села на задние лапы. «Особенно теперь, когда я получила подтверждение подозрениям относительно оружия, о котором говорил ранее». Майкл начал есть. «Какое подтверждение?» «Я подозреваю, что Летнее Королевство работает с производителем оружия, смертным производителем». Майклу стало не по себе, и желудок свело от этого чувства. «Зачем?» «У них есть оружие, схожее с пистолетами. Оно способно стрелять сотнями посеребрённых пуль без перезарядки». Кровь Майкла застыла от ужаса. «Думаешь, они возьмут это оружие с собой сегодня навстречу?» «Не знаю». На встрече должны проводиться переговоры, полагаю, целью которых является договор о том, чтобы отпустили блондинку, которую ты ищешь. Она сделала паузу. Учитывая, что Селина Руссо тепло относится к этой блондинке, не удивлюсь, если она будет там. Майкл тут же поднялся. Если это оружие, способное на такие разрушения, будет использовано сегодня, погибнет много невинных. Мы должны... Не переживай, Майкл. Эмили зевнула. Мы всегда рядом, чтобы защитить тех, кого любим.